девочка мальчика ждет. Летает вала над ее головой, все заняты этой игрой. Мимо красивый плывет теплоход, а девочка мальчика ждет, а девочка мальчика ждет. Опять набегает волна за волной, не встретятся солнце с луной. И кто-то в траву с кем-то там упадет, а девочка мальчика ждет. Прекрасные дамы в больших париках, бокалы в античных руках. Здесь кто-то танцует, а кто-то поет, но девочка мальчика ждет, но девочка мальчика ждет. В небе спокойно парит самолет, а девочка мальчика ждет. Но он не приедет сегодня, пойми, он только в начале пути. Никто не поверит, никто не поймет. Что девочка мальчика, девочка мальчика, девочка мальчика.